Бродит ветер по пустыне, посреди больших песков. Под песком лежат руины позабытых городов. Я пустынник и бродяга, с ветром бродим мы вдвоем. Сочиняем песни вместе, на два голоса поем. Я как раз закончил рифмовать и не спеша перебирал струны, бормоча куплеты, когда слева по курсу появился тевтонец. На верхушке телескопической мачты трепыхался флаг с изображением распятого мутанта. На станине позади водителя стоял пулемет. Корпус тевтонца выкрашен черным, человек за баранкой облачен в просторную черную одежду. Ясно, что это монах патрульного ордена. Непонятно только, почему он в машине один. Служители ордена чистоты всегда передвигаются по двое-трое. Ну вот, пожалуйста. Патруль. Что они делают в северо-восточной пустоши? До Москвы далеко, до Киева еще дальше. Земли вокруг Рязани не входят в зону влияния ни одного храма. Так с чего бы тут шастать патрулям? Разве что произошло нечто важное, что привлекло внимание ордена к этому району. Хотя и тогда они скорее бы прислали жрецов-карателей, а не обычных монахов. Но делать нечего. С этой братьей не шутят, да и не испытываю я к ним особой неприязни. Должен же кто-то отстреливать мутафагов, чтобы не расплодились по всей пустоши. Пришлось отложить гитару и встать. Надев свою желтую шляпу и затянув шнурок на подбородке, чтобы не сдуло ветром, я пошел в рубку. Ветер трепал бахрому моих широких кожаных штанов, шевелил поля шляпы. Мелодия все еще звучала в голове, вслушиваясь в ее переливы, я прикидывал, сколько банда четырех заплатит за эту песенку, потому недостаточно четко воспринимал окружающее. А то бы насторожился. Какой-то занюханный вид был у этого тевтонца. Машина спускалась по длинному пологому склону наискось к курсу моего самохода. Двигатель там наверняка послабее пары дизелей, что ракочут под палубой, но зато тевтонец куда легче. Просто каркас из сваренных труб с мачтой, сиденьем и бензобаком. Разве что многоствольный гатлинг добавляет весу. К слову, пулемет без электропривода. Чтобы открыть огонь, надо вращать рукоять. Ну и зачем, спрашивается, этот малый уселся в сендер один? Ствольный блок гатлинга торчит над его головой. Стрелять и одновременно рулить монах не сможет. Но никого другого в машине не видно. Водитель привстал, махнул мне рукой. Тормози, мол. Ладно, торможу, служивый, не напрягайся так. Еще ряса на заднице лопнет. Я чувствовал себя уверенно, никаких незаконных товаров в трюме Зеба нет, лишь ящики с яйцами водяной курочки, которые я вез в Рязань с фермы Ротника, да сумка с почты от Берии. Монахи вообще не должны останавливать меня в этом районе, они здесь не хозяева. Но я не хотел портить отношения с орденом, и потому, зайдя в рубку, сдвинул рычаги. Стрелка тяги перескочила на ноль, я потянул ручку пневмотормоза под сиденьем. Пшикнул сжатый воздух в цилиндрах, скрежетнули колодки, и самоход встал. Я поправил шляпу, шевеля губами, все еще погруженный в песню, прикидывая, подойдет ли этот текст банде или придется переделывать, шагнул наружу. И тут вой двигателей огласил барханы. В одно мгновение музыкальный туман из головы как ветром сдуло, и я подскочил, увидев, что справа из-за холма вынесся еще один сендер, а сзади появился третий, и это не тевтонцы ордена. Но тачки с заостренными носами, такими предпочитают пользоваться кетчеры, то есть бандиты пустоши. Позади монаха, хотя теперь-то стало ясно, что никакой он не монах, из-под тряпья, сваленного кучей у пулеметной станины, высунулся человек. Этот был не в черной полурясе и брюках галифе. Они не раздобыли второго комплекта одежды, а то бы напарник водителя мог сразу встать за пулеметом, изображая еще одного монаха. Я прыгнул обратно в рубку и навалился на рычаги, от рева двигателя заложило уши. Только бы радиатор не взорвался. Нагнувшись, сбил торчащую вертикально рукоять пневмотормоза, вдавил педаль. Заскрипел песок под колесами, и зеб покатил вперед, тяжело набирая ход. Сквозь запыленное стекло рубки было видно, что по курсу лишь пологие всхолмления. Никаких крутых склонов, так что я зафиксировал штурвал и выбежал наружу. Сендеры приближались с трех сторон, стволы пулемета на машине слева уже вращались. Выпрямившийся позади станины человек вовсю крутил рукоять. Сквозь рокот моторов донесся громоподобный выстрел штуцера, но визга пули я не услышал, она ушла далеко в сторону. Ветер отнес дымное облачко от машины, догоняющей справа. Там сидели двое кетчеров, а в той, что ехала сзади, один. Хорошо, что на других тачках не было пулеметов. Когда я побежал к носовой части самохода, загрохотал гатлинг. На бегу кинул взгляд через ограждение. Стволы вращались быстро. Тот, что оказывался наверху, выплевывал короткий язык огня. Пули застучали по борту зеба. Я упал, едва не перевернув кресло и заехав локтем по корпусу гитары. Схватив ружье, встал на колени. Длинный ствол описал дугу. В прицеле возникла голова человека за пулеметом. Палец вдавил спусковой крючок. Я скорее стрелок, чем кулачный боец. Драться приходится не так уж и часто, а если все же без этого не обойтись, предпочитаю использовать вспомогательные инструменты, вроде раскладной дубинки, цепи с грузилом на конце, да хоть бы обычной палкой. Пальцы у меня тонкие и длинные, ими хорошо перебирать струны или держать губную гармошку, но для кулачного боя они не слишком подходят. А вот на курок такими пальцами нажимать самое оно, да и с глазомером порядок». Иногда, если денег хватает, я беру оплату за очередную доставку не наличными, а патронами к трехлинейке или шершнями. И долгими солнечными днями, пока зеб ползет между барханами, тренируюсь, стреляя по белушам, гиенам, хохотуньям, полевым суркам и ползунам, выбравшимся из своих холмовейников. В общем, хотя самоход дергался и пейзаж качался перед глазами, пуля угодила бандиту в плечо. Трехлинейная винтовка — это тебе не маленький двухствольный шершень. У нее и дальность боя выше, и кучность она дает приличную. Бандита отбросило назад, он исчез из виду за станиной пулемета, который покрутился еще немного и смолк. Я передернул затвор и повел стволом, выцеливая водителя. За спиной, сквозь нарастающий рев мотора, сухо кашлянул бандитский револьвер. Пуля едва не сбила шляпу с головы, шнурок впился в горло. Упав на бок, я перекатился, встал на одно колено и, вскинув трехлинейку, все это одним длинным плавным движением выстрелил. Сендер вильнул, достигнув конца склона, и пуля пролетела мимо цели. Только я попытался прицелиться снова, как на палубу что-то со стуком упало. С разворота пальнув в Сендер за правым бортом, увидел, как мимо катится динамитная шашка. Бросил ружье и прыгнул за ней. Огонек на конце фитиля громко шипел, плюясь искрами. Я почти схватил шашку, когда самоход накренился, и она покатилась под кресло-качалку. С перекошенным лицом рванулся следом, опрокинул кресло, потянув лодыжку и в падении подхватил желто-коричневый цилиндр с искрящим фитилем на конце. Фитиль уже прогорел. Я отшвырнул шашку назад. Перелетев через крышу рубки, она взорвалась в воздухе прямо за кормой зеба. Последствия оказались неудачны как для меня, так и для преследователей. Выхлопную трубу самохода разорвало, и наружу повалил черный дым. Он ослепил водителя машины, несшейся прямо позади. Кетчер навалился на руль, чтобы не столкнуться с зебом. Тачку повело вбок. Она подскочила на песчаном горбе, как на трамплине, и упала на тевтонец. Я к тому времени уже хромал к рубке. Оказавшись в ней, отжал фиксатор на рулевой колонке и крутанул штурвал. Ясное дело, я был в тот момент несколько взбудоражен, потому сделал это с излишней резкостью. Зеб дернуло так, что я едва не вылетел из рубки через распахнутую дверь. Зашипели колеса, самоход накренился, за ограждением качнулось желтое песчаное море. По нему несся третий сендер, тот, с которого бросили шашку. Когда зеб повернул, две машины рывком сблизились. Тактику кетчеров я знаю. Они собирались двигаться параллельным курсом под высоким бортом самохода, зашвырнуть сюда несколько абордажных крюков и забраться на палубу. Но ничего не вышло. Мы столкнулись. Бандитские сендеры, приземистые и легкие, они оснащены раздвижными мачтами с парусами, то есть способны передвигаться под действием ветра. А мой зеп — настоящий самоход-торговец с вместительным трюмом и широкой палубой. Это переделанная круизная яхта. Я слышал, раньше такие плавали по морям, хотя никогда не видел тех морей. Теперь у яхты 6 колес и пара двигателей. Но нет ни мачты, ни такелажа. Восседая на палубе в любимом кресле качалки, я взираю на окружающих свысока, в прямом смысле слова. Да и весит торговец в несколько раз больше обычного сендера, рассчитанного на экипаж из 2-3 человек. В общем, столкновение как такового не получилось, вернее, оно вышло несколько однобоким. Сначала сендер почти затянуло под днище зеба, потом едва не раздавило задней парой колеса, а после вышвырнуло обратно, как пробку из бутылки забродившего пива. Самоход сильно покачнулся. Я покатился по палубе, врезался плечом в ограждение и вскочил. Бандитские тачки остались позади. Те, что столкнулись, напоминали груду металлолома. Третья перевернулась на бок. Из-под нее на четвереньках выбрался человек и встал, шатаясь. Почему-то он не попытался выстрелить. Достал бинокль и принялся глядеть мне вслед. Я плюнул в его сторону, и потом вершина холма скрыла бандитов от взгляда.